Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Так, причесаться забыл. Так. Даня, значит, сегодня подписывает книжечки. И те, кто, значит, их ждет, они, скорее всего, скоро начнут их получать. Да? Вот. Ну, так как я сегодня один, ну, так, как всегда, как уже принято, потихонечку, недолго поговорим, да. Вот. И что у нас получается? Значит, ну, Зеленский катается снова по всему белу свету и там, значит, собирает себе какие-то, значит, ништяки выпрашивает. Вот. Ну, главная тема, конечно, которая интересная такая, это что, значит, в последнее время он орет, что северокорейцы, значит, приедут нам помогать. Но можно, кстати, поговорить на эту тему, интересная тема. Я так думаю, да, так как сейчас, значит, мы выстраиваем хорошие дружеские отношения, даже не выстраиваем, а восстанавливаем дружеские отношения, да, потому что у нас давно мы, значит, с северокорейцами были в достаточно в теплых отношениях, да, и, значит, наши военные советники и просто, да, бойцы принимали участие в боевых действиях, да, значит, когда была Корейская война, значит, за юг воевал, воевали Штаты, значит, а Советы воевали за Северную Корею, да, и вот какой-то был период времени, когда у нас так мы выстраивали, значит, отношения больше с Западом, да, но, судя по всему, ничем хорошим, что мы сейчас видим, это не закончилось, да, и вот теперь, значит, мы вынуждены теперь, значит, восстанавливать те отношения, которые у нас были. Как, значит, судьба так повернулась, да, надо было, значит, как-то все это сохранять, но мы, значит, искали, где нам лучше, где нам выгоднее, да, но теперь жизнь заставила, что мы теперь возвращаемся обратно. Ну, так бывает, все совершают ошибки, ну, поэтому в том числе и мы, да, Россия тоже совершала ошибки, и, значит, теперь мы их пытаемся исправить. Вот. Ну, понятно, что наши оппоненты кричат, что корейцы приедут за нас воевать. Я хочу сказать, что это, наверное, даже больше выгоднее корейцам, чем нам. Объясню почему. У корейцев большая, очень большая армия, там она, по-моему, больше даже, ну, там по численности надо посмотреть, там, но она больше, по-моему, даже китайской. То есть там получается практически пол Кореи это армия. Вот. И я не знаю, вот как, значит, как людей корейцев, да, ну, судя по тому, как они живут там, в каких условиях, они очень выносливые люди, да, и готовы, наверное, вести боевые действия за какие-то свои принципы и так далее, но у них нет боевого опыта. Это армия большая, ракеты, как мы видим, есть, да, значит, наши оппоненты кричали об этом, визжали, что мы применяем северокорейские ракеты. Я думаю, что и это выгодно корейцам. Почему? Потому что одно дело, когда ты применяешь ракеты на полигонах, а другое дело, когда ты применяешь ракеты на реальной войне, да, когда на эти ракеты воздействуют там, ПВО, еще там РЭП, там, значит, подавление всякого разного GPS и так далее. Да. Вы все, кто живет в России, вы сами теперь замечали, да, когда вы ездите, допустим, в центре города или где-то, да, и вот навигация сбивается. Да, то есть это идет какое-то воздействие на то, чтобы, значит, вот эти все дроны, ракеты и так далее отклонялись от цели. Поэтому, когда одно дело, когда ты применяешь, значит, все это на полигонах, а другое дело, когда ты всю эту технику применяешь, кого-то током ударили на электрическом стуле, свет моргнул. Вот. И, значит, разные вещи. Да, это вот, допустим, как получалось, что у нас армия обновилась, у нас была новая техника, у нас много было учений, но армия не воевала. Да? А, допустим, почему ЧВК «Вагнер» эффективно так воевал, да, причем воевал с колес, да, как называется, когда только они приехали, И сразу в первые бои под Попасной, да, они, значит, вступили. То есть, ну, сводные отряды даже. Не то, что там приехало какое-то подразделение целиком, да, это были сводные отряды, которых собирали, снимали с других локаций, да, и вот, значит, люди приехали, сразу вступили в бой. Из-за чего это было? Из-за того, что частная военная компания «Вагнер» с 2014 года, а если еще взять костяк командиров подразделений, то получается с 2013 года, я уже не беру про конфликты, которые были на Кавказе, мы все в них участвовали, да? Но если мы вот возьмем такой вот недавний отрезок, с 2013 года первый бой был в Сирии, да, за Аль-Сухну. Славянский корпус там был как раз-таки Уткин с позывным 201. Первый бой был в 2013 году, да, вот, значит, за рубежом. Да. Потом, значит, началась кампания на Донбассе, после нее сирийская кампания перетекла в ливийскую кампанию. В ливийской кампании, значит, там все прочувствовали, что такое Байрактары, да, как с ними надо бороться, потом приехала техника и так далее. Ну, то есть, там был целое десятилетие было получение боевого опыта, да, и люди уже знали, умели, как настраивать логистику, даже вот если просто взять, да, эвакуация раненых и погибших, даже вы попробуйте просто там, допустим, из Сирии, из Ливии, там, значит, собрать, значит, все это проверить, опознать и, значит, все это отправлять, значит, обратно, ну, то есть, все вот эти направления, частная военная компания, вся прошла. То есть вот выезд, значит, получение вооружения, логистика, там просто обеспечение продуктами противника, значит, наших бойцов, там ротация техники, да, когда какая-то техника подбивалась, новая приезжала, погибшие, раненые, все это эвакуация. Это вот все вот эти направления частная военная компания за 10 лет отработала полностью. Вот от первых боев, да, до вот тех, которые были. И, конечно же, когда началась война на Донбассе, туда люди приехали, и они, в принципе, в этом конфликте уже большая часть участвовала. И для них, понятное дело, ничего нового там не было, да, потому что FPV-дроны появились не сразу, хаймерсы появились не сразу, да, поэтому, в принципе, все было то же самое, что было и в 2014 году, в 2015. Вот. И люди, собственно говоря, уже с новым боевым опытом вступили в бой, да. То есть для них это было, в принципе, все не сложно. Поэтому, ну, а наша армия, да, несмотря на то, что она была укомплектована, перевооружена, там, обута, одета, отличные сухпайки. Я вот вспоминаю сухпайки свои, которые мне приходилось есть, значит, во время срочной службы, да, потом я вспоминаю сухпайки, которые мне приходилось есть, там, допустим, в Сирии, да, это были, по-моему, сухпайки, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, МЧСовские, значит, пакеты синие, вот, и вот те сухпайки, которые, вот, значит, в армии, там, другой совсем уровень, да, вот, поэтому, в принципе, все было сделано качественно, все было сделано нормально. Но не было одного, да, не было боевого опыта. Поэтому, если те же северокорейцы собираются где-то вести какие-то боевые действия с американцами или с корейцами, то им, помимо численности, вооружения, им нужен боевой опыт. Где они могут взять боевой опыт? Они же не могут взять и поехать сейчас, там, допустим, воевать в Африку, да. Ну, там такого боевого опыта не будет, допустим, как на этом театре боевых действий. Да. Сейчас, по сути, против нас воюет армия, большая по численности, с применением практически всего натовского оружия. Вот. Поэтому в Африке ты, конечно, на себе такое не прочувствуешь. Поэтому, если и корейцы рано или поздно, может так быть, что появятся, значит, вот в СВО, то это, по сути, будет инициатива непосредственно корейцев. Потому что нам по-хорошему они даже будут мешать. Почему? Потому что все-таки есть разговорные проблемы, да, то есть языковые проблемы. Если бы мы, допустим, с тех времен, когда были боевые действия в Корее, мы бы поддерживали отношения вместе с корейцами, да, возможно, мы бы своих специалистов обучали корейскому языку. Корейцы, возможно, там, обучали своих специалистов русскому языку, присылали бы сюда, и у нас бы так бы налаживалась бы коммуникация. Так как мы... да блин, что ж такое, как в этом, как в фильме ужасов, «Кошмар на улице Вязов». Вот. И, значит, мы бы выстраивали какие-то, ну, языковые вопросы решались бы, да, но так как мы вспомнили, значит, о оси зла, что мы в нее входим совсем недавно, сейчас получается, что у нас среди военных, там, допустим, специалистов корейского языка может быть меньше, а может быть было бы больше, да, китайский, наверное, сейчас изучают, но вот тем не менее, есть вот моменты, да, поэтому... Когда приезжает, я вот, допустим, находясь в Сирии, вообще участвовал в боевых действиях, и экипажи на технике были сирийцы, пока наша техника не пришла. И это очень, ну, скажем так, некомфортно. Но я думаю, что с корейцами, в принципе, то же самое будет. Потому что когда ты люди не понимают друг друга, там начинаешь на пальцах там что-то объяснять, а не тебе, и получается какая-то ерунда. Да? Если здесь, скажем так, не бывает так, что нет взаимодействия среди всех, кто общается на одном языке, да, а тут тебе, пожалуйста, людей, которые вообще там, короче, не бельме и не понимают, что происходит. И, ну, короче, это проблема, да. И это даже нам не выгодно. Потому что просто, ну хорошо, там привезут, там, ну предположим, там 20 тысяч корейцев, да, и вот это вот полчище, оно будет бежать, значит, в атаку и орать там что-то на своем, там, со своими какими-то, там, я не знаю, там, атрибутиками свои, да, и все друг друга не понимают, и как, допустим, ну, что командовать, значит, в этом всем. Ну, то есть, есть нюансы, да, поэтому, если они и будут, то это будет инициатива корейской стороны. Почему? Потому что им будет выгодно обкатать своих бойцов. Потому что впереди, если они готовятся к войне, то им нужен боевой опыт. Вот. Я немножко затянул, но извиняюсь. Ну, что могу сказать? Вообще, в целом, ситуация забавная получается. Вместо того, чтобы как-то пытаться разрулить ее, да, люди решили пойти по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Вот, то есть потеряли часть территории, потеряли часть населения. Мы видим отток, постоянно людей идет, да, и школьники бегут. Ну и никто не собирается разрулить эту ситуацию, все пытаются дальше, значит, пытаются дальше воевать. Поэтому забавно, конечно, все это происходит. Смотреть на это печально, да, казалось бы, которая, ну, страна, которая буквально 10 лет назад еще была, ну, замечательной, туда ездили все, ну, многие из России ездили туда за вещами, там еще зачем-то, потому что там считалось, что Украина ближе к Европе, и туда там все везут, и, значит, там все есть, и вот, значит, многие туда ездили и путешествовали и так далее, да, и вот это все превратилось, собственно говоря, вот в такую, даже, наверное, Северная Корея может посоревноваться сейчас с Украиной, да, что там никого не выпускают, что тут никого не выпускают, ну, то есть, ну, народ пытается бежать, их ловят, они там через какие-то реки переплывают, тонут, ну, то есть, ну, такие моменты, достаточно тяжелые, да, для простых граждан. Поэтому сегодня так немножко коротенькую запилил, именно вот со всех, значит, каналов кричат про корейцев. Вот, хотел именно по поводу высказать свое мнение по поводу корейских спецпризначенцев. Вот. И, собственно говоря, вот мнение мое такое, что это больше надо... Ким Чен Ыну подготовить своих бойцов, нежели чем нам нянчить, собственно говоря, этих ребят. Возможно, они отличные бойцы, но есть куча проблем именно вот в коммуникациях. Вот, поэтому вот мой взгляд такой, я, возможно, буду неправ, но вот так вот. Поэтому ждем Даню и всем всего хорошего, до завтра.